и усердно выводил гусиным пером затейливые буквы на большом листке. Пасторша наклонилась над столом и увидела, что он сочиняет прошение его преосвященству епископу Карлстадтскому. «И что ты это только вздумал, Форсиус?» — воскликнула пасторша. Муж прекратил писать, воткнул перо в маленькую баночку с дробью и повернулся к жене. «Гина, душа моя», — сказал он, — «я прошу епископа перевести Карла Артура в другой приход и назначить мне нового помощника. Я обещал Шарлотте быть к нему снисходительным и пытался делать это, покуда было возможно, но теперь ему надобно уехать». «Сама подумай, друг мой, весь приход толкует о том, что он до того влюблен в жену органиста, что забывает все на свете, как только она появляется в церкви». Пасторша перепугалась насмерть. «Что ты, Форсиус? Ведь Карл Артур теперь женился, зажил своим домом у нас в приходе. Он надеется, что останется здесь, по крайней мере, покуда ты жив. А ты подумала о его жене?» «Душа моя», — сказал пастор, — «я питаю глубокое сострадание к этой достойной молодой женщине, которая покинула родной дом, чтобы последовать за своим мужем в наши края. Ради нее-то я и тороплюсь написать это письмо. Если Карл Артур останется еще у нас в деревне, то можешь быть уверена, что она будет изгнана так же, как Шарлотта и как его родная мать». Часть вторая. Рай. Карл Артур Экинстед, которого в течение полутора лет переводили из одного прихода в другой, так и не дав ему постоянного места, ехал однажды ненастным осенним днем по проселочной дороге. Он направлялся в Корсчурку, где с месяц тому назад скончался пастор Форсиус. Вдовствующая пасторша Форсиус, которая издавна питала некоторую слабость к Карлу Артуру и к тому же весьма возможно находилась под влиянием фру Шарлотты Шагерстрём, ходатайствовала перед епископом и соборным капитулом о том, чтобы ему предоставили место в Корсчурке, покуда не назначат нового пастора. И просьба ее была удовлетворена, хотя и не без колебаний, ибо сын полковника Экинстеда отнюдь не пользовался благосклонностью высокого начальства. Неудивительно, что мысли путника были обращены к тому времени, когда он полтора года назад только что женился, тут же был отослан из дома и разлучен с женой. По правде говоря, он тогда не был сильно опечален из-за того, что ему пришлось уехать. С несказанным разочарованием обнаружил он, что душа его жены преисполнена грубого суеверия, и это вызвало в нем отвращение и презрение, отравившее их совместную жизнь. Теперь же мрачное настроение исчезло. После долгой разлуки он не питал к жене никаких иных чувств, кроме любви, благодарности и, пожалуй, даже восхищения. «Наконец-то, — думал он, — наконец-то наступило время, когда мы создадим рай на земле, о котором я всегда мечтал». И ему казалось, что, скитаясь из одной пасторской усадьбы в другую, он узнал много полезного и необходимого. Теперь, как никогда, он был уверен в том, что его первоначальный план был правильным. Ничто иное, как глупейшая приверженность людей к земным благам — причина большинства их несчастий. Нет, жить в величайшей скромности, быть свободным от корыстолюбивых стремлений, возвыситься над мелочным желанием затмить себе подобных — вот это и есть верный путь к достижению счастья в этом мире и блаженства в мире ином. Однако проповедовать и увещевать недостаточно для того, чтобы уверить людей в этой нехитрой истине. Здесь нужен пример для подражания, который лучше всяких трогательных речей может повести за собой. Карл Артур закрыл глаза. Он увидел перед собой жену, и душа его наполнилась нежностью и восторгом. Уезжая из Корсчурки, он заявил жене, что ей, вероятно, придется воротиться домой в Метстубюн. С ним ей ехать было нельзя. Ведь ему предстояло жить на хлебах в пасторской усадьбе, куда его в ту пору посылали.